Проблема заключается в том, что во внетелесном состоянии человек одновременно лишается сознания и не теряет его. Его память и ухудшается, и обостряется. Одни органы чувств продолжают действовать, а другие полностью отключаются. По меньшей мере можно утверждать, что в таком состоянии сознание человека отличается от того, что принято называть обычным. Именно по этой причине недостоверным считается и само состояние. Одно из традиционных направлений придерживается той точки зрения, что человек лишается сознания в обычном понимании этого слова, если не способен управлять своим материальным телом или откликаться на внешние раздражители. С другой стороны, можно говорить, что человек лишился сознания, если он не может поддерживать общение по его современным стандартам. Однако известно множество случаев комы, во время которой люди оставались в сознании, хотя и теряли способность к физическому общению. Чтобы объяснить многочисленные физические функции, осуществляемые без сознательных усилий, или просто избавиться от проблемы поверхностным объяснением, нашей культуре пришлось выдумать понятие «бессознательное». К нему относятся автономные и подсознательные механизмы, деятельность различных органов тела и, помимо прочего, сон. Любое действие, которым человек не в состоянии управлять сознательно, не относится к сознанию. В начале 60-х годов 20 века в Институте Монро начались не только исторические исследования различных аспектов сознания, но и изучение самих внетелесных переживаний, испытанных мною и другими людьми. Выяснилось, что многие ВТП были связаны с состоянием сна и потому всегда считались обычными сновидениями, хотя на самом деле им не были свойственны те расплывчатость и недостоверность, какие присущи снам. В других случаях непроизвольные ВТП происходили под наркозом во время хирургических операций. Пациент внезапно обнаруживал себя висящим в 6-8 футах над операционным столом, а впоследствии очень точно описывал все, что видел и слышал, когда находился в таком выгодном для наблюдения положении, хотя с физической точки зрения это просто невозможно. Подобные события случались довольно часто, но о них почти никто не распространялся. Неожиданные ВТП происходят и при потере сознания, вызванной несчастными случаями или травмами. В большинстве случаев их относят к категории причуд психики и выбрасывают из головы как обычные странности, нечто такое, чего на самом деле не было. Наша система представлений не позволяет допустить их реальность. Одни из самых поразительных непроизвольных ВТП часто называют околосмертными переживаниями. Они тоже происходят довольно часто, обычно под наркозом во время хирургических вмешательств. В большинстве случаев эти события полностью меняли систему представлений пациентов. Те переходили к подлинно иному мировоззрению. Они постигали не только то, что представляет собой нечто большее, чем материальное тело, но и без тени сомнения знали, что после физической смерти жизнь продолжается. История человечества изобилует указаниями на то, что мы сейчас называем внетелесными переживаниями. Ссылки на них вошли даже в наш язык. Мы говорим «выйти из себя», «выжить из ума», «провалиться в сон», «падать в обморок». Один из немногих за последнее десятилетие соответствующих социологических опросов показал, что каждый четвертый гражданин Соединенных Штатов может припомнить хотя бы один случай непроизвольного внетелесного переживания. Если вы задумывались о них, то, быть может, относитесь к числу таких людей. Сохранились ли у вас воспоминания о полете во сне, как в самолете, так и на собственных крыльях? Возможно, во сне вы пытались найти свою машину среди множества автомобилей на стоянке. Увидели и тут же проснулись. Дело в том, что многие подсознательно считают машину своим вторым телом. Доводилось ли вам падать во сне, когда просыпаешься за миг до удара? Подобные сновидения случаются довольно часто. Они вызваны стремительным возвращением в материальное тело по звонку будильника.